Глава 16. Ри нравился домик, в котором они гостили садом вдвоем. Воздух свежий, никаких забот, хлопот, и казалось, будто реальность осталась где-то там, далеко в городе. А сейчас они были с Адрианом счастливы и без свидетелей. День пролетел незаметно. Один раз ближе к обеду наведался тот самый Леха Самойлов, университетский друг Адриана и муж Светланы. Мужчина показался Ри приятным. После короткого разговора с Адамити Алексей уточнил, что приглашение на уху в силе, и вся семья Самойловых будет ждать их в 7 часов вечера. А сейчас было только 5. Ри разлеглась на тех самых садовых качелях. Ад сидел здесь же, устроив голову девушки на своих коленях. Легкие размеренные покачивания почти убаюкали Ри. Веки так и норовили закрыться, а теплая рука Ада, пленившая ее ладонь, успокаивала девушку. Ри наслаждалась покоем и уединением. И судя по расслабленному выражению на лице, Адриан наслаждался этими мгновениями не меньше самой Ри. Наверное, Ри уснула бы, если бы в голове вдруг не всплыл визит полицейских в клуб. Сама ситуация казалась Раисе странной. «Думаешь, что журналистку намеренно убили рядом с клубом?» — проговорила Камалова. «Думаю, что тебе не нужно забивать свою хорошенькую головку ненужной информацией», — лениво ответил Адриан. Адамиди перебирал тонкие пальцы Ри своими, кайфовал от того, что мог в любой момент прикоснуться к своей девушке. А какая-то часть Ада до конца не верила, что все, наконец, именно так, как он и хотел. Мечтал, планировал. Ри рядом с ним, в его руках, принадлежит ему. И он твердо знал, что теперь уж точно не упустит своего шанса. Позаботиться о том, чтобы Ри была уверена в нем, в них. Но все это потом, позже. Сейчас казалось, будто все заботы отступили на второй план. Есть только Ри в его руках, с мягкой улыбкой на красивых губах и взгляд с поволокой. Такая Ри ему нравилась до дрожи, до зуда на ладонях. «Вроде бы и комплимент сделал, а назвал меня тупой», — фыркнула Ри, открыла глаза и поймала взгляд Ада. Насмешливый и высокомерный. Прямо, как в былые времена. Но таким взгляд был недолго. Сменился лукавством, озорством. «Я ведь не самоубийца, чтобы называть тебя тупой». «И потом, более умной девчонки я не встречал никогда», — замурлыкал Адриан, притянул Ри к себе, заскользил приоткрытым ртом по щеке, плечу, шее Камаловой, щекоча чувствительную кожу отросшей щетиной. «Врун!» — захохотала Ри, но, успокоившись, все же вернулась к теме. «Не нужно скрывать от меня ничего, Ад!» Адриан перестал щекотать Раису. Вернул девчонку на место, проследил, чтобы она легла удобно, а потом только произнес. «Мой хороший знакомый вплотную занимается этим вопросом. Пока знаем одно наверняка. Репортершу убили не случайно. Сейчас парни пробивают все ее контакты по своим каналам. И вчера узнали, что за день до убийства кто-то назначил ей встречу в клубе от моего имени». «Черт возьми, тебя реально подставляют?» — возмутилась Ри. «Все нормально, справимся», — хмыкнул Адриан, а потом уже серьезно добавил. «Очень тебя прошу, малышка, никуда не лезь. И вообще без меня никуда не ходить и не ездить. Плевать на все, только ты была бы в безопасности. Почему ты решил, будто мне что-то угрожает?» — прищурилась Раиса. Торопливо села, чтобы было удобнее смотреть на Ада и обнимать его. «Не знаю. Считай, что интуиция», — горько усмехнулся Адриан. Однако Ри смотрела в глаза любимого и понимала, не договаривает он чего-то. Вернее, совершенно ничего не рассказывает ей. «Послушай меня, Адамиди», — твердо произнесла Ри. «Ты забыл, кто мой отец. Я, знаешь ли, не тупая курица, которая ничего не смыслит. Либо ты говоришь мне все, либо я узнаю сама». «Закрыть бы тебя здесь на пару месяцев», — вздохнул Адриан. «Я хочу знать все», — потребовала Ри, а потом ее голос смягчился, и ладони заскользили по волевому подбородку, щекам, вискам. «Думаешь, я не волнуюсь за тебя?» Адриан сверкнул горячим взглядом. «И как ей отказать? Запрещенные ведь методы используют». «Ночью, перед твоей выпиской, мои ребята нашли еще один труп с пулей в голове», — нехотя признался Адриан. «Прибрали, конечно же. Незачем светиться с такими подвигами». «И кто это был?» — нахмурилась Ри. Адриан долго смотрел в глаза девчонки. Но выбора нет, Нужно было говорить до конца. «Грибский», — обронил Адриан, перехватил Ри, когда та собралась соскользнуть с его колен. Не пустил. Лишь крепче прижал к себе. «Он был за рулем байка, который подрезал тебя. Признаю. За сутки до аварии я встречался с Грибским. Поговорили. Все решили. Он должен был свалить. Мои люди проследили за его передвижениями. Так и было. Он вроде бы свалил из города в другую область. Слежку я снял. И зря, конечно. Короче, он вернулся, позаимствовал байк и экипировку у приятелей. Такое я спустить с рук ему не мог. Нашел урода. Он ведь тебя чуть не... Ты едва выкарабкалась». Адриан жал челюсти, кулаки. Ари пытливо смотрелась в глаза Адамиде. Синее пламя колыхалось гневом и болью, будто ад заново переживал все, что было почти год назад. «Он больше никому не навредил бы. Был прикован к креслу. Знала, если с тобой что-то пойдет не так, то и он не жилец». Глухо пробормотал Адриан. А в тот день кто-то его прикончил. Потом репортерша. «Но это еще не все», — догадалась Ри. «Видишь, какая ты у меня умная», — усмехнулся Адриан. «Не все. Ночью кто-то забрался к тебе в окно. На камерах увидели только чертова Человека-паука, который по стене лез». «Поэтому ты меня и похитил?» — допытывалась Ри. «Одна из причин», — кинул Адриан. «И еще потому, что нам с тобой давно нужно было решить все. И да, никто не знает, что мы здесь. Ни семья, ни враги. Пока ты в безопасности. Ян и парни найдут того, кто стоит за убийствами. Ну и кто такой борзый, что полез к моей девчонке?» «К твоей? Я твоей стала со вчерашнего дня, Адамиде», — фыркнула Ри. «Вот тут ты ошибаешься. Моей ты стала 100 лет назад», — пробормотал Адриан, притянув голову Ри ближе к себе. «Просто я у тебя немного идиот. Бегал от судьбы, бизнесом прикрывался. А кому нужен тот бизнес, если смысл всей моей жизни на волоске от смерти? Или собрался вдруг на море с левым мужиком? Еще и номер у них один на двоих с одной кроватью». Ри слушала слова Адриана, понимала, что о серьезных вещах говорят, а улыбалась, как глупая девчонка. «Там еще и диванчик был в номере», — вмешалась Ри в пламенную речь Адамиде. «Но кровать-то была одна», — припечатал Адриан. «Гляжу, тебя это очень задело?» — рассмеялась Ри. «Одна кровать для тебя и гребаного Юрика?» — вкрадчиво уточнил Адриан. «Не то слово, как задело. Убила просто. Встряхнула так, что пришлось пересмотреть свои взгляды на жизнь. А теперь-то моя. Только моя». Смех Ри замер на губах. Не до шуток стало. Совсем не до них. Наступило время признаний. «Я тебя любила с самого детства, Адриан», — прошептала Ри с горечью в голосе. «Пусть и улеглось все. Теперь они вместе. А все равно печаль не стереть так быстро из памяти». «А ты не замечал. Я не хотела тебя любить. Не хотела замечать твоих женщин. Пыталась свыкнуться с той мыслью, что нет у нас ничего общего. А потом ты поцеловал меня в клубе, когда Пашка пристал, помнишь? А я, дурочка, поверила, что все может измениться. И потом так остро среагировала на твою беседу с журналисткой, как будто кто-то украл мою мечту. Я тогда ненавидела тебя и ее. Потому и забыла, наверное. Вернее, потом вспомнила. Но так ведь было бы лучше для тебя и для меня. Когда ничего не помнишь, это ведь хорошо, да?» «Хорошо», — шепнул Адриан. «Но не для нас с тобой». «Не для нас», — эхом повторила Ри. «Мне все еще не верится, Адриан. Ты и я. Это как-то... будто в параллельной реальности». «То запретит нам создать свой собственный мир. Твой и мой», — тихо предложила Адамиде. «Я бы предложил начать все сначала. Да только я не хочу ничего забывать. Хочу помнить, как ты училась заново ходить. Как радовалась успеху. Как плакала, улыбалась». «Ты видел?» — удивилась Ри. «Я всегда был рядом», — припечатал Адриан. «Говорил же, ты моя, малышка Ри. И в отпуск собирался с тобой. Переделал твою путевку, отменил бронь, выбрал другой отель. Тебе бы там понравилось. Обещаю, мы непременно съездим туда вместе». «Хитрый жук», — покачала головой Ри. «И за что я тебя люблю, а? Ведь характер-то несносный, упрямый, как осел, и вредный к тому же, и ревнивый». Адриан уже не слышал ее слова. Стоило слуха коснуться всего трем словам, как прочая информация померкла. Схватил Раису, стиснул, с трудом контролируя свои силы. «Любит». «Она так и сказала. пусть немного в иной формулировке, не так, как он мечтал, но... Она его любит! Какая неделя, Ри? Не стану я ни от кого прятаться, предъявила Дамиди прямо в губы Камаловой. Говорю же, вредный и упрямый. Прежде чем утонуть и раствориться в жадном поцелуе, пробормотала Ри. Наверное, у нее поплыл мозг, иначе не объяснить. Ужин в гостях у Самойловых понравился Раисе. Университетские друзья Адриана оказались очень даже веселыми и общительными людьми. А ведь с первого взгляда Алексей произвел на Ри впечатление несколько замкнутого человека. Светлана, да, очень позитивная и интересная. А вот с Самойловым Ри держалась отстраненно, по крайней мере, первые пару часов. Но потом, как только Камалова до слез смеялась над историями в исполнении Алексея, Ри изменила свое мнение. После долгих посиделок в уютной гостиной, веселых и интересных разговоров с новыми для Ри людьми, девушка поняла, что у нее за последние сутки стало на 2 близких и надежных человека больше. К тому же и мальчишки у Самойловых были замечательные. 2 сорванца, Димка и Тимка, внешне очень похожих на Алексея, разве что цветом глаз пошли в маму. Младший из пацанов, Дмитрий, весь вечер смотрел на Раису, как на объект обожания, улыбался ей, приносил свои лучшие игрушки и все норовил утащить девушку в детскую, чтобы поиграть. Но вышло так, что на внимание Ри претендовал не только Самойлов-младший, еще и Адамити собственной персоной. Ситуация Раису несколько забавляла, особенно собственнические жесты в исполнении Адриана. Мужчина бросал на мальчишку хмурые и недовольные взгляды, обнимал за плечи и будто не собирался отпускать Ри от себя даже на шаг. В какой-то момент Ри не выдержала, рассмеялась такому противостоянию прямого пацана лет 10 и взрослого мужчины. «Что? Пусть найдет себе свою женщину!» Невозмутимо отрезал Адриан, бросив на мальчонку гневный взгляд. «Адриан, ну он же мальчишка совсем, ребенок!» Посмеивалась Ри, выпуталась из крепких рук Адриана и пошла смотреть на сокровища Дмитрия и Тимура в игровую. Алексей, не особо щадя чувства друга, обратился к Свете. «Солнце, а что? Я бы очень даже не возражала, если бы наш парень женился на дочке Камула!» Весьма серьезно произнес Самойлов, а потом подмигнул жене, игнорируя недовольство на лице Адамиди. «Димка у нас, когда вырастет, будет весьма приличным мужиком. И даже разница в возрасте уже не будет помехой. Лёх, к тому времени, как твой пацан подрастет, у меня с Ри уже будет минимум 3 пацанов», — хмыкнул Адриан, но потом красноречиво взглянул на Свету. Самойлова изогнула бровь, но тут же вышла из комнаты, оставив мужчину решать свои серьезные дела. «Пойду погляжу, как там мой сын подкатывает к твоей невесте, Адамите», — хихикнула Светлана. В спину Свете полетела небольшая мягкая подушка, брошенная Адрианом. Девушка перехватила метательный снаряд и показала гостю язык. И пусть не положено матери семейства вести себя так, но Света была рада появлению таких важных гостей в ее доме. К тому же Ри требовалась помощь. Судя по всему, Димка уже завалил гостю своими игрушками и одарил вниманием. А когда в уютной гостиной остались только Адриан и Алексей, Самойлов вынул свой мобильный телефон и передал его другу. «Ян прислал фото. На случай, если ты знаком вот с этим человечком», — негромко произнес Самойлов. Адриан взглянул на дисплей, прищурившись, рассматривая снимок, сделанный на расстоянии. Однако лицо молодого человека просматривалось отлично. «Не знаю, как Ян вышел на него, но если брат говорит, что этот же чувак ползал по стене особняка Камаловых, то так оно и есть. К тому же парнишка регулярно посещает скалодром. По сути, влезть на 2 этаж даже для новичка не очень и сложно», — говорил Алексей, пока Адриан листал и другие фото, присланные Яном. «Что насчет клуба?» — коротко спросил Ад и вернул телефон другу. «Говорят, там Родион и Ники. Менты успокоились. Твой отец вмешался по-тихому». При этих словах Алексея Ад беззвучно фыркнул, но за помощь отцу был благодарен. Сейчас у Адриана настало такое время, когда любая поддержка близких нужна и важна. А по поводу заказчика-репортерши, тут вариантов маловато. Но все ведет к этому же персонажу. Слушай, Ад, чем ты насолил Барканскому, если его сынок так взъелся на тебя, а? «Ничем. У меня с ним нет общих дел, как и у семьи». «А вот сам сынок учился с Ри в одном классе», — задумчиво ответил Адриан. «Передам Яну, чтобы поискал в этом направлении», — кивнул Алексей и набрал короткое сообщение абоненту, а как только телефон высветился о появлении нового послания, Алексей негромко, но весьма ёмко выругался. «Пишет, что в твоей квартире по наводке час назад устроили обыск. Нашли рубашку с пятнами крови и браслет. По описанию похож на браслет репортерша. Будут делать экспертизу. Но твои все разруливают». Адриан нахмурился, потер ладонью шею, разминая мышцы. «Черт раздери!» — пробормотал Ад. «Какой еще браслет? А окровавленные шмотки я точно не стал бы хранить. Еще и дома». «Не надо же, как удачно все!» Барканский влез в комнату Ри. «За клубом нашли женский труп. Улики. Улики у меня в доме. А я сам в бегах». «Некрасиво получается», — кивнул Алексей. «Послушай, Ад, об этом доме никто не знает. Тачку вы сменили. Ян следы замел. Тебе бы отсидеться, пока все не уляжется». «И как долго?» «Да в любом случае, это не вариант. Я свои проблемы привык решать сам». И с радостью взгляну в лицо тому уроду, который роет под меня и мою женщину. Уж поверь, у меня есть к нему претензии. Отрывисто и негромко рявкнул Адриан. «Тогда Ри оставь здесь», — предложил Алексей. «Мы присмотрим». «А она останется?» Вкрадчиво произнесла Раиса, застыв на пороге комнаты. Адриан стремительно обернулся, поднялся с своего места, шагнул к ней. Так и тянуло спросить, как много малышка услышала. Но стоило подойти к Раисе, как стало ясно, почти все. «Это был Паша? Павел Барканский? Он был в моей комнате?» — спрашивала Раиса. Ад осторожно кивнул. «Ты его избил незадолго до аварии, и с Юрой он был знаком, вернее, он нас и познакомил. А когда мы начали встречаться, вдруг исчез. Я так и не поняла, куда. И только потом в клубе встретились, когда ты был с нами, помнишь?» «Говоришь, они с Грибским были знакомы?» — уточнил Ад, обнимая Ри за плечи. «Да не сказать, что были лучшими друзьями, но тусовались вместе. Пашка, правда, байками совсем не интересовался. Там отец был против, не разрешал ему гонять. Вот Паша и занялся альпинизмом», — вспоминала Ри. Адриан перевел взгляд на Леху, и по взгляду Адамиди Самойлов понял, что определенно стоит проверить и эту ниточку. Спустя 2 часа Ат и Ри лежали в постели в полной темноте. Новости, полученные Алексеем от брата незадолго до того, как Ат и Ри вернулись в свой домик, окончательно расставили все по своим местам. Юрий и Павел действительно тесно общались. Более того, именно Павел часто навещал Грибского, когда тот восстанавливался после встречи с Адамиди. Перед выпиской Ри из клиники Юрий бесследно исчез, а появился только на том же месте, перед клубом Адриана, где нашли труп девушки. Более того, кровь на рубашке, найденной в шкафу Адриана, принадлежала Грибскому, а браслет — убитой журналистке. И теперь против Адриана было возбуждено уголовное дело, а по всей области разосланы ориентировки на него. Раиса не сомневалась, что семья не пустит эту проблему на самотек. А вот Адриан рвался домой, чтобы лично все уладить. Ри, наоборот, не хотела отпускать Адриана от себя ни на шаг. «Все ниточки ведут к Пашке», — негромко прошептала Ри. «Думаешь, он убил Юру и ту девушку? Если он, то зачем?» «Думаю, чтобы подставить меня. Его отец в любом случае поможет ему. Посадить на зону Адамиди мечтает любой прокурор». Невесело усмехнулся Адриан. «Я тебя никуда не отпущу, слышишь?» — воскликнула Ри и крепче обняла Адриана за шею. «А еще совсем недавно говорила, что у нас ничего общего». Поддел Адриан любимую, а в ответ получил сотню порывистых коротких поцелуев. «Я тебя люблю, люблю. Давай сбежим, уедем. Уверена. Папка нам поможет. Да все помогут, и твои тоже. Спрячемся, никто и не узнает», — торопливо говорила Раиса, ни на миг не разжимая объятий. «Уедем, куда захочешь», — ответил Адриан. «Только доберусь до того урода, что решил попортить нам кровь, малышка. И сразу же уедем. Куда скажешь, честное слово». «Какой же ты упрямый!» — застонала Ри, а Адамиди глухо рассмеялся. «Малышка, это ведь такие мелочи. Все вот это, подставы и прочее, я справлюсь. Ты же со мной, да?» — улыбался Ад. а в ответ получил ощутимый удар в плечо девичьим кулачком. «Это тебе за то, что сомневаешься во мне!» С обидой в голосе произнесла Ри. «Завтра возвращаемся?» «Да, завтра нужно. Ян уже с нашими родителями встречался», — вздохнул Адриан. «Знаешь, вот ничего и никого не боюсь, кроме одной вещи, вернее, даже двух». «И чего же боится бесстрашный Адриан Адамиди?» Улыбнулась Ри и склонила голову так, чтобы Адриану было удобнее скользить приоткрытым ртом по чувствительной коже шеи и плеча. «Ну, во-первых, что ты решишь бросить меня?» — бормотал Адриан. «Маловероятно, конечно. Ты же любила меня с раннего детства». Адриан приглушенно охнул, когда получил еще один ощутимый тычок под ребра. Ри фыркнула. «А во-вторых, побаиваюсь клавиатуры твоей мамы. Легендарная вещь. Помню, нам в детстве рассказывал твой батя, как ему частенько перепадало этой штуковиной. Не хотелось бы попасть под раздачу», — сознался Ад. А Ри громко расхохоталась. «Да, клавиатура мамы, можно сказать, превратилась в почти смертельное оружие в нужных и опытных руках». «Не волнуйся, я тебя спасу», — успокоила Ри. «Защитишь мою честь?» — догадался Адриан, вглядывая в смеющиеся глаза малышки. «Тогда, как честный и порядочный человек, ты обязан на мне жениться». «А может, все-таки замуж выйти?» — хикнула Ри, предполагая, что все это шутка. «Определенно замуж», — согласился Адриан. «Когда разрулим ситуацию, то сразу же и пойдешь за меня замуж». «Чего? Ну уж нет, я так рано не собиралась лезть во всякие браки», — весьма серьезно возмутилась Ри. «Вот кто бы тебя спрашивал, малышка?» — хмыкнул Адриан. «И потом, ты сама только что согласилась». «Ничего подобного, Ад!» — возразила Ри. «Все так и было, Бризинка», — рассмеялся Адриан. «А может, все-таки замуж выйти?» «Ты так и сказала. А я мужчина слабохарактерный. Как любимая хочет, так и делаю. Так что сама виновата». В ответ Ри могла лишь фырчать и вздыхать. А потом, когда Адриан перешел в наступление, не осталось и толики недовольства. У Ри получалось только стонать от удовольствия и наслаждения.